Я живу в невероятной, в неописуемой роскоши вопросов и ответов моего времени, которые мне близки и которые я ощущаю как свои собственные, в полной свободе делать свой выбор, любить то и тех, кого мне хочется. Я нахожусь в центре тысячи возможностей, тысячи ответственностей и тысячи неизвестностей. И если до конца сказать правду, ужасы и бедствия моего века помогли мне. Революция освободила меня, изгнание закалило, война протолкнула в иное измерение. Освобождать себя от последствий буржуазного воспитания — тяжелые задачи, которые занимаются вот уже 50 лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр, мне было не нужно. Я росла в России в те годы, когда сомнений в том, что старый мир так или иначе будет разрушен, не было. И никто всерьез не держался за старые принципы, во всяком случае в той среде, в которой я росла. В России 1912-1916 годов все трещало. Все на наших глазах начало сквозить, как истрепанная ветошь. Протест был нашим воздухом и первым моим реальным чувством. И я только очень поздно, лет 25, узнала, что я принадлежу по рождению к буржуазному классу. Не чувствуя с ним никакой связи, главным образом потому, что ведь вся моя жизнь прошла среди деклассированных изгнанников, какой я была сама и какими были герои моих рассказов и романов, я должна все-таки сказать, что буржуазия как класс для меня всегда была и любопытнее, и интереснее, чем, например, остатки класса феодально-аристократического, и, пожалуй, так же любопытно и интересно, как и рабочий класс, но гораздо менее, чем класс так называемой интеллигенции, деклассированный или нет, к которому я чувствую себя наиболее близкой. Мне было 10 лет, когда мне в голову пришла странная мысль о необходимости скорейшим образом выбрать себе профессию. Осуществление первого сильного желания выбрать, решить, найти, сознательно двинуть себя в избранном направлении дало мне на всю жизнь, как я понимаю, чувство победы, не данной свыше, но лично приобретенной, не над окружающими, но над собой. И вот я написала на листе бумаги длинный список всевозможных занятий, совершенно не принимая во внимание того обстоятельства, что я не мальчик, а девочка, и что, значит, такие профессии, как пожарный и почтальон, собственно, должны были быть исключены. Между пожарным и почтальоном среди 40 возможностей была и профессия писателя. Я не придерживалась строго алфавитного порядка. Все во мне кипело. Мне казалось, что необходимо теперь же решить в самом срочном порядке, кем я в жизни буду, чтобы, соответственно, с этим начать жить. Я смотрела в свой список, словно стояла перед прилавком с разложенным товаром. Мир открыт. Я вошла в него. Ворохом рассыпаны передо мной его ценности. Даром бери все твое, хватай, что можешь. Алфавитный порядок не совсем тверд в уме. Мне не совсем ясен тот закоулок, где ять, твердый знак и мягкий знак играют с буквой «ы» в прятки. Но мир настежь открыт передо мной, и я начинаю лазать по его полкам и ящикам. И вот после долгих размышлений, в полном одиночестве и секрете, решение пришло ко мне. И тогда из меня хлынули стихи. Я захлебывалась с них. Я не могла остановиться. Я писала их по два, по три в день. Читала их самой себе, Даше, Фрейлин, родителям, знакомым, кому придется. Это суровое чувство профессии всю жизнь уже не оставляло меня. Но в те годы оно, мне кажется, было не совсем обычным, ведь в 10 лет я играла в игры, норовила увильнуть от приготовления уроков, стояла в углу, колупая штукатурку. Словом, была такой же, как и все дети. Но рядом с этим жила постоянная мысль: «Я поэт, я буду поэтом, я хочу водить дружбу с такими же, как я сама, я хочу читать поэтов, я хочу говорить о стихах». И теперь, смотря назад, я вижу, что мои две сильные и долгие дружбы были с такими же, как я, пишущими стихи, выбравшими для себя в жизни призвание, прежде чем войти в жизнь. Один расстрелян в годы сталинского террора, другая в сталинском терроре потеряла двух мужей. Ранней весной 1915 года в зале армии и флота на Литейном состоялся вечер «Поэты воинам». Это был вечер благотворительный. Один из многих других, как, например, «Артист солдату», на который интеллигенция ходила с увлечением. Не знаю, почему меня решили взять на этот вечер. День был будний, вернее, вечер. Уроки, вероятно, опять не были готовы. Училась я урывками, как-то умела выезжать, не брезговала ни подсказкой, ни подглядыванием, особенно в алгебре и физике. Слишком много времени уходило на чтение и писание стихов до глубокой ночи. Но так случилось, что после обеда мать объявила мне, что мы пойдем слушать поэтов. Пошли мы пешком с улицы Жуковского, где тогда жили, вверх по Литейному. Окна в окна с квартирой Бриков, улица Жуковского, 7, квартира 35, где тогда жил Маяковский. Здесь и далее примечание Берберовой. Я волновалась. Все казалось, придем слишком поздно. Не будет мест. Случится что-то, что помешает. Ярко освещенная зала была переполнена. Мы сели довольно далеко от сцены. Я в своем парадном коричневом бархатном платье с длинными косами и башмаках на пуговицах. В первом отделении пела Андреева «Дельмас». А потом шло какое-то действо Мейерхольда. Классический репертуар Александринки не подготовил меня к восприятию такого рода спектаклей. Я не имела понятия в эти годы о новом театре, да и программа, которую я мяла в руках, так волновала меня, что я ничего не могла воспринять, думая о предстоящем. У актеров были огромные приклеенные носы, и они кувыркались на сцене, давая друг другу звонкие оплеухи, перегородки шатались. Олечка Судейкина и Габриэль Иванова были едва прикрыты легкими газовыми одеждами. Публика шикала и аплодировала. Свет сиял. Все во мне напряженно дрожало. Наступил первый антракт, и я приросла к своему стулу. После перерыва на эстраду вышел Сологуб, за ним Блок, Ахматова, Кузьмин, Городецкий. Сологуб читал каменно. Он казался мне очень старым, небольшого роста, не то в очках, не то в пенсне, в черном сюртуке, бледный и серьезный. Голос у него был глухой. В воспоминаниях о нем мы часто читаем, что он не менялся. Через 6 лет, когда я встретила его и говорила с ним, я увидела перед собой совершенно того же Сологуба, что и тогда, в зале армии и флота. Верю, что он пришел в русскую поэзию и ушел из нее таким, каким был тогда. И, может быть, никогда другим и не был. Кузьмин с мягкой прядью волос на лбу читал долго. И, несмотря на маленький недостаток речи, читал прекрасно. Он сильно пел, но пение это было тогда чем-то почти обязательным для поэтов. Об этом пении, не Кузьмина только, Мережковский говорил мне однажды в Париже в 1928 году, что оно идет от Пушкина. Так ему объяснил когда-то Полонский, которого он знал в молодости глубоким стариком. Полонский, видимо, соблюдал традицию и всегда тоже читал напевно, помня людей, слышавших Пушкина и других. Пел и Тютчев, по словам Полонского, и вообще только актеры в то время рубили стихи и читали эмоционально, подчеркивая как в прозе знаки препинания, интонацию, так что рифмы слышно не было. И все пеаны тонули в ускоренных и замедленных смысловых сгустках, начисто лишая стих и ритма, и мелодии, выделяя лишь какие-то отдельные слова патетическим выкриком или бытовым шепотом, причем даже руки иногда приводились в действие, чтобы подчеркнуть реализм представления, не говоря уже о мимике, поддерживавшей драматизм голоса. На нее лучше было не смотреть. Со слов Полонского, Мережковский говорил, что Пушкин читал неподвижно, с напевом, выделяя перихии из пандеи довольно сильно, выделяя цезуру и перенос. Кузьмин пел, Сологуб хмуро и глухо читал со своим хмурым и глухим напевом. Блок читал, почти не разжимая зубов, без мелодии, но с удивительным рисунком ритмического смысла. Его манера была некоторым преувеличением неподвижности. Идеальный баланс в этом смысле был у Ходасевича. Гумилев преувеличивал пафос, и его чтение портило то, что он не произносил нескольких звуков. Белый нажимал на свою собственную, раз навсегда усвоенную, мелодию. Блок вышел на сцену прямой и серьезный. 28 марта 1915 года мы с ней, Дельмас, участвуем на вечере, устраиваемом Чеботаревской, зал армии и флота. Блок, записные книжки. Лицо его было несколько красно, светлые глаза, густые волосы, тогда еще ореолом стоявшие вокруг лица, и светлее лица в свете электричества, были те же, что и на фотографиях. И все-таки он был другой, чем на фотографиях. Какая-то печаль, которую я увидела тогда в его облике, никогда больше не была мной увидена и никогда не была забыта. Фотографии не передали ее, не удержали ее. Что-то траурное было в его лице в тот вечер, и, может быть, теперь, после чтения его дневников и записных книжек и писем, можно сказать, что оно, в те годы появившись, уже не ушло никогда из его черт. Он стоял в левом углу эстрады, заложив руки в карманы, не то блузы, не то пиджака. Он читал: «Болотистым пустынным лугом летим одни, вон точно карты полукругом расходятся огни». Эта спайка слов «болотистым пустын» и немедленный разрез строки на «летим одни» — вот творческий секрет этой строфы. Как почти всегда у Блока, строфа — единица, где живет либо аккорд, либо арпеджио, где дается неожиданность и ее объяснение, или сначала намек на разрешение, а потом вопрос-ответ. И тут в этих стихах сначала брошено сравнение «огни точно карты», и сейчас же в него, как в реальность, мчатся поэт и дитя. Был ли найден маяк? Нет, он не был найден. Потому что в бесцельность летели не только те двое, но и весь мир. Мир ночи, туманов и духов. И если дитя опять вернулось сюда из голоса, из хора, то туманы и духи наползли из незнакомки, где, между прочим, намек и вопрос-ответ даны в их наиболее обнаженной силе. Когда пейзаж становится портретом, очарованный берег, очи цветут за вуалью и страусовыми перьями в собственном мозгу поэта. Этот пейзаж-портрет делает романтизм Блока почти сюрреалистическим, приближая его к нам на сверхъестественно близкое расстояние. Ахматова была в белом платье, со стюартовским воротником, какие тогда носили, стройная, красивая, черноволосая, изящная. Ей тогда было под 30. Это был расцвет ее славы, славы ее паузника, ее челки, ее профиля, ее обаяния. «Вестей от него не получишь больше», — читала она, сложив руки у груди, медленно и нежно, с той музыкальной серьезностью, которая была в ней так пленительна. И опять наступил антракт. Но теперь я встала и пошла к эстраде, в сверкающем вокруг меня тумане, в котором я вдруг увидела Татьяну Викторовну под руку с Ахматовой. Татьяна Викторовна доходила ей до плеча. Она взяла меня за руку и представила Ахматовой. «Вот это та девочка. Пишет стихи». «Тоже пишет стихи?» Ахматова протянула мне худую руку. «Очень приятно». Это очень приятно мне показалось таким светским, обращенным ко мне словно ко взрослой, Пожатие руки оставило впечатление чего-то узкого и прохладного в моей ладони. Я хотела убежать от смущения, волнения, сознания своего ничтожества. Но Татьяна Викторовна держала меня крепко, и каким-то путем, совершенно не помню каким, я вдруг очутилась перед Блоком в артистической. «Познакомьтесь, Александр Александрович, вот девочка пишет стихи». «Тоже пишет стихи?» И Блок сказал «очень приятно», едва взглянув на меня, пока на одно мгновение его рука коснулась моей руки. Густой туман все заволок вокруг меня в одну минуту, и в этом тумане потонуло неподвижное и печальное лицо Блока, прядь Кузьмина, очки Сологуба. Я бросилась бежать обратно, протолкалась к своему месту, села. Что теперь пришло мне в голову? Куда идти? Что делать с собой? Может быть, надо было там сделать что-то, сказать что-то, не молчать, не пускаться на утек? Но сейчас только сердце билось громко и сильно. Впрочем, этого никто, кроме меня, слышать не мог».